Регулярный контент специально для тебя. Ссылка в описании. Честно, временами это все напоминало мне Хогвартс, либо заводных автоматонов прямиком из Сибири. О, да! Я даже не постеснялся раскрыть Джонатану, что в его руках находится ключ к моему убийству. Фарш. Кому-то слишком, а для нас в самый раз. Македонский 777. Лучшая озвучка для твоей рекламы.